Глава 18. Из-за беспорядков в городе стали случаться перебои с электричеством. Поэтому серебристые звезды на антрацитовом африканском небе были видны очень отчетливо. Они загадочно подмигивали, снисходительно глядя на земных обитателей и как будто посмеивались над проблемами землян. Комендантский час в столице и особое положение, введенное по всему Тунису Временным комитетом, существовали только на бумаге и в головах тех, кто их вводил. В этом десантники убедились, как только Исудзу с крупнокалиберным пулеметом на крыше проехал несколько кварталов. Ночная жизнь города казалась значительно активнее, чем дневная. В свет мощных фар то и дело попадались группы людей, которые тащили какие-то тюки и свертки, грабили магазины и небольшие ловчонки. Увидев машину Кунару, большинство старались как можно скорее укрыться от яркого света, видимо, принимая русских десантников за полицейских или военный патруль. Впрочем, находились и такие, которых не пугал ни Браунинг, ни сидящие в кузове пикапа вооруженные люди. Они бросали равнодушные взгляды на машину и тут же отворачивались от нее. «Сначала выберемся в Аль-Хураши», — сказал Кунару, сидевший рядом с Саидом. «А тут я знаю короткую дорогу в Восточный Атлас». На том, чтобы за рулем был его человек, Эфенди настоял, несмотря на протесты Демидова. Левию тоже пришлось брать с собой. Все это раздражало купца, но он старался не поддавать виду, хотя давалось это ему с большим трудом. «А не опасно опять в это селение соваться?» — Мора спросил командир, сидевший на заднем сидении рядом с Ливией и Локисом. «Эти клоуны, после того, что мы им устроили, вполне могут оставить там засаду». «Могут», — не стал спорить Кунару, «но вряд ли рискнут напасть на нас. К тому же они не знают, сколько у вас людей, но подозревают, что больше двух». «Не вижу логики», — проворчал Демидов. «Я бы на их месте подтянул туда больше сил, с более мощным вооружением». «Вы плохо знаете местные особенности», — перебил его Кунару. «Джамили вряд ли станет соваться дважды туда, где его бойцам дали хорошую взбучку». Володя обратил внимание, что чем дольше Фенди общался с ними, тем менее заметным становился его акцент. За окном Исудзу промелькнули знакомые оливковые заросли. Локис вскинул винторез, на прицел которого он загодя поставил специальную насадку для ночной стрельбы. В бледно-зеленоватом свете ПНВ — прибор ночного видения. Он хорошо видел селение, в котором они отсиживались полтора суток после высадки в аэропорту Тунис-Карфаген. Аль-Кураши был по-прежнему пустынным. Жители так и не вернулись в него. Из-за тесноты салона угол видимости у Володи был небольшой. Но снесенные двери башни и несколько обезображенных трупов, у которых Семен Чижиков оставил свои хитроумные растяжки, Локис увидел сразу же. «Не пойдут дважды, говоришь?» Насмешливо протянул он, на мгновение отрываясь от прицела. «А вот и не угадал. В башню-то они совались». Он быстро перевел прицел выше и в окне второго яруса отчетливо увидел торчащий ствол пулемета. «И наверх смогли подняться», — констатировал он. «Кунару, скажите водителю, чтобы он был внимательнее. На дороге может быть фугас. А еще лучше, если он вообще остановится, надо осмотреть дорогу». Кунару что-то проговорил по-арабски, и машина заметно сбавила скорость. Метров через 10 Саид остановился неподалеку от поворота, за которым начинался довольно крутой спуск в селение. Володя тут же выпрыгнул из салона, перекатившись по земле, опять принялся обшаривать окрестности через прицел. «Всем из машины!» — скомандовал Демидов, тоже выскакивая наружу и поднося бинокль глазам. Снабженный встроенным ПНВ, тот не нуждался в дополнительных приставках-насадках. «Чейш, возьми капрала!» — приказал он, когда разведчики, выпрыгнув из кузова, залегли под машиной. «Проверьте дорогу на минирование, только аккуратно. На башне пулемет». «Командир?» — осторожно позвал Демидова Чижиков. «Если пулемет на башне стоит, то там точно никого нет». «То есть как это нет?» Купец оторвался от бинокля. «Ты что несешь?» «Да вот так и нет», — торопливо начал объяснять Семен. «Это я трофейный ствол установил, а под него ловушку втетерил. Так что если окно цело, а ствол торчит, то это моя работа». «Паразит!» — выругался купец, но тут же спохватился. «Оставить разговоры! Выполняй приказание! Обследовать дорогу на расстоянии 3 километра и доложить мне результаты!» «Есть!» — неохотно ответил Чижиков, понимая, что в определенном смысле Демидов прав. Володя не слышал этого разговора, потому что отполз вперед метров на 150 к небольшому придорожному кустарнику. Прицел он четко видел все башенные бойницы. но они были совершенно темными, в них не мелькали даже блики света, что казалось Локису подозрительным. Не могли же все боевики одновременно лечь спать? Это казалось разведчику невероятным. Через прицел он тщательно обследовал весь фасад третьего яруса башни. Тот оказался безлюдным, но Локис продолжал лежать, наведя ствол винтореза на то окно, из которого торчал ствол ПКМ, он терпеливо ждал. Слева послышался легкий шорох. Володя скосил глаза, на него надвигалось что-то большое черное. Быстро отложив винтовку, Локис легко, без лязга, выдернул из ножен свой сок и, перехватив нож обратным хватом и сжавшись в пружину, приготовился броситься на неизвестного врага, как только тот подползет к нему поближе. Черная масса замерла. В темноте раздался тихий протяжный свист. «Медведь!» — услышал Володя громкий шепот Демидова. «Это ты?» «Нет, блин, это привидение!» С плохо скрываемой досадой ответил Володя таким же громким шепотом. «Купа, черт неумытый! Ты что, не мог сразу же обозначить себя? Я же тебя чуть не грохнул!» «Чуть? Не считается!» — проворчал Демидов, подползая к Локису и поднося бинокль глазам. «Что тут у тебя?» «Да ни хрена!» Володя убрал нож и опять взялся за винторез. «Темно и тихо, как у негра, в заднице!» «А ты там был?» Ехидно-вежливо поинтересовался Демидов и тут же уточнил. «Я имею в виду задницу негра. Иди-ка ты со своими подначками!» С чувством ответил Локис. «Ты бы лучше за башней следил. Не нравится мне эта тишина». «Чиж», — сказал, — «сделанным равнодушием», — проговорил Демидов, не отрываясь от окуляра в бинокля. «Что это он пулемет выставил и заминировал его?» «Ну да», — ответил Локис. «А заодно для маскировки сорвал с петель тяжеленную дверь и положил на крыльце трупы. Заметь, подорванные трупы, а не расстрелянные». Демидов навел панораму бинокля на вход в башню и смущенно крякнул. Лежащие тела действительно были изуродованы мощным взрывом от прыгающей мины. «Ну, значит, они попытались войти», — не слишком уверенно предположил Демидов. «У них не получилось». «Тихо!» — прошипел Локис, слушая рассуждения командиров полуха. Он продолжал внимательно следить за пулеметным стволом. В тот момент, когда Алексей начал развивать новую версию, Володя отчетливо увидел мелькнувшую в окне тень человека. «Тихо, Купа!» — повторил Володя, до слез вглядываясь в темноту. «Кажется, клиент зашевелился». Опытный снайпер, он прекрасно знал, что если долго вести наблюдение за объектом, то можно увидеть даже то, чего и нет. Но сейчас был не тот случай. За башней он следил не более 15 минут, поэтому глаз у него замылиться не успел. Значит, в башне кто-то был. Теперь уже Володя в этом не сомневался. Все, что ему оставалось, терпеливо ждать, когда этот кто-то появится еще раз. Хотя был еще один вариант — провокация. До башни было немногим больше 300 метров. Если сильно зашуметь, то не исключено, что пулеметчик либо высунется, либо попытается открыть стрельбу. Тогда снять его будет значительно проще. «Купа?» — тихо позвал он Демидова. «Ты поближе подобраться к башне сможешь?» «Да хрена!» — совершенно искренне удивился купец. «Ты что задумал?» «Хочу попробовать выманить этого хрюнделя», — признался Локис. «Ты подшухари немного». Володя не договорил. В окне опять появилась тень человека. Только на этот раз она не мелькала. Она висла над пулеметным стволом. Видимо, засевший в башне человек что-то увидел на дороге или в селении. «У него, похоже, прицел на пулемете стоит», — прошептал Локис, догадавшись, почему тот до сих пор не подошел к краю окна. А так его скрывал каменный откос, и с той позиции, которую занял Володя, он был неуязвим. Чтобы снять пулеметчика, снайперу надо было перебраться метров на 100 правее. «Леха», — попросил он Демидова, — «прикрой в случае чего. Оттяни огонь на себя, хорошо? Я попробую зайти к нему справа». Ответить купец не успел, с башни громыхнула пулеметная очередь. Красные трассеры с шорохом ушли куда-то в сторону дороги. «Что это?» — удивленно вскинулся Володя. «Куда он палит?» Его вопрос был вполне уместным. Машину пулеметчик видеть не мог. Не позволяли кусты и поворот дороги, на котором она остановилась. К тому же угол поля зрения у прицела НСПУ-3, приспособленного для ПКМов, был 9,5 градусов. А Исудзу стоял на 2 часа, это почти в 2,5 раза превышал обзор пулеметчика в прицел. «Черт!» — выругался Демидов, приподнимая голову над кустами и оборачиваясь назад. «Чиж, скотина караванная, я же сказал аккуратно проверять дорогу! Теперь начнется!» Словно в подтверждение его слов из окна башни опять сверкнуло. Пулеметчик, судя по всему, был опытным стрелком. Он стрелял короткими очередями, что было значительно эффективней, если собираешься не убивать противника, а только прижать его к земле и дать возможность взять его в плен. Со стороны селения послышались частые автоматные очереди. Видимо, в башне было сделано что-то вроде блокпоста, а основной гарнизон расположился в Аль-Хураши. И теперь, услышав пулеметные очереди, боевики спешили вступить в дело. «Отходим к машине», — скомандовал Демидов и, не оглядываясь, побежал, пригнувшись в сторону Исудзу. Локис посмотрел ему вслед. Он прекрасно понял, что задумал его командир. Демидов решил, используя внезапность и темноту, проскочить через селение в лоб или, как он сам выражался, по-наглому. Как ни странно, но очень часто этот абсолютно авантюрный прием срабатывал. Не ожидающий ничего подобного противник, растерявшись, просто не успевал ничего предпринять. Однако Володя прекрасно понимал, что сейчас это может не пройти, и все из-за сидящего в башне пулеметчика. Сразу за поворотом большой участок дороги на спуске был виден стрелку как на ладони. И вряд ли он упустит возможность расстрелять машину несколькими длинными очередями. Но говорить об этом Демидову было поздно. Его большая фигура растворилась в темноте. Приподнявшись на локтях, Локис быстро огляделся. Ему предстояло пробежать по низкорослому кустарнику около 100-150 метров в темноте, плохо зная местность. Набрав полную грудь воздуха и задержав дыхание, Володя медленно сосчитал до 10 и, забросив за спину винторез, сорвался с места в спринтерском броске, не сводя глаз с частых, пульсирующих оранжево-красных вспышек трассеров в окне башни. Колючие ветки кустов цеплялись за штаны. Несколько раз он споткнулся о невидимые корни или камни, каким-то чудом удержавшись на ногах. Вспышки пулеметных очередей были совсем рядом. Володя понимал, что еще несколько десятков шагов, и он окажется в поле зрения пулеметчика. Но продолжал бежать, чтобы по возможности оказаться на одной линии с ним. Тугая струя трассеров с громким шуршанием пронеслась у разведчика над самой головой. Поняв, что он попал в простреливаемую зону, и пулеметчик его засек, Локис с размаху рухнул на землю, одновременно перебрасывая винторез со спины на грудь и откатываясь в сторону. Несколько томительных минут он лежал, не шевелясь, восстанавливая дыхание, а заодно давая понять противнику, что тот попал. Скорее всего, пулеметчик заметил его слишком поздно, поэтому ему пришлось торопливо переводить ствол ПКМа в сторону так неожиданно появившегося из ниоткуда противника. Отдышавшись, Локис осторожно вытянул из-под себя винтовку и прижался глазом к окуляру прицела. Пулеметчик и в самом деле поверил, что убил его. Во всяком случае, второй раз в сторону Володи он уже не стрелял. В оптику десантник разглядел того, кого ему предстояло убить. Пулеметчик был примерно ровесником Володи, но густая борода несколько старила его. Голова парня была повязана какой-то тряпкой с написанными на ней арабскими завитушками. Закрыв левый глаз, а правым приникнув к прицелу, боевик сосредоточенно бил короткими очередями. Володя поймал под уголок прицела голову с повязкой и плавно потянул спуск. Винторез слабо дернулся в его руках. От головы пулеметчика в разные стороны полетели ошметки мозга и черепной кости. Его отшвырнуло назад и в сторону. Пулемет, который боевик высунул из окна более чем наполовину, со стуком упал к подножию башни. Локис не торопился подниматься. По опыту зная, что классический расчет ПКМ состоит из двух человек, он ждал, когда напарник убитого пулеметчика начнет нервничать или попытается отомстить за убитого товарища. Володя шарил прицелом по стенам башни, пытаясь упредить стрелка, но тот не показывался. Обостренным слухом снайпер уловил шум мотора Исудзу, тут же заглушенный тяжелым рокотом Браунинга М2HB. Разведчики начали прорыв. Медлить больше нельзя. Локис рисковал отстать от своих. Быстро осмотрев ярусы башни еще раз, Володя вскочил на ноги и, пригибаясь, побежал на звук выстрелов. У него вдруг зачесалась спина между лопаток, в том самом месте, куда, по его мнению, должна была войти очередь трассирующих пуль. 600 метров, которые отделяли Локиса от дороги, показались десантнику нескончаемыми. Он бежал, чувствуя, как по лбу его стекает противный липкий пот. Саид остановил машину на повороте точно на линии стрельбы пулеметчика, которого снял Локис. Володя уже различал в предрассветных сумерках очертания машины и силуэт Петра Круглова, который короткими очередями прижимал боевиков, наступавших из Аль-Хураши. Те, используя крутой склон, пытались подобраться к машине как можно ближе, Но едва кто-то из них появлялся над хребнем холма, его срезала очередь. Своих сослуживцев Локис не видел. Они залегли в придорожных зарослях, откуда сверкали короткие вспышки автоматных выстрелов. Над головой Володи с противным шорохом пронеслись пули. Напарник убитого им пулеметчика с большим опозданием пытался достать Локиса из калаша. Это было не только глупо, но и совершенно бессмысленно. На таком расстоянии пули из автомата долетают практически на излете и почти не могут навредить тому, в кого стреляют. Зато винторез с 600 метров вполне способен снять автоматчика. С разбегу перекувырнувшись через плечо, Володя развернулся в сторону башни и, вжав приклад винтовки в плечо, приник правым глазом к окуляру. Второй номер расчета стрелял из соседнего окна. Володя отчетливо видел его молодое, почти мальчишеское лицо с выпученными от страха глазами. Флажок снайперского прицела замер. «И чего тебе дома не сиделось?» — посетовал Локис, нажимая спуск на своем винторезе. Он видел, как 9-миллиметровая пуля с остальным сердечником клюнула мальчишку в середину лба, видел, как тот отлетел вглубь комнаты с удивленно испуганным выражением на лице. «Ненавижу такую работу!» — пробормотал Локис, подползая к машине. Боевики уже не пытались штурмовать склон, понимая, что это бесполезно. Они залегли у подножия холма, чего-то выжидая. «Купа!» — позвал Локис командира, и когда тот откликнулся, торопливо предложил. «Может, попробуем проскочить? А то, сдается мне, эти уроды какую-то поганку для нас задумали». «Я того же мнения», — отозвался Демидов после небольшой паузы. «Парни, грузимся в машину, только по-тихому, без шума». Стараясь не брякать оружием, разведчики забрались в кузов. Локис, Демидов и Чернов начали осторожно раскачивать тяжелый внедорожник. Через несколько минут тот нехотя поддался. Подкатив машину к самому склону, разведчики запрыгнули в кузов. Исудзу, набирая скорость, начал скатываться вниз. Изготовившись к бою, десантники напряженно всматривались в рассеивающуюся темноту. Внедорожник почти бесшумно несся по склону. На его середине Саид включил передачу. Двигатель, сердито чихнув, взревел. Разведчиков сильно тряхнуло в кузове. Видимо, Саид до упора вдавил педаль акселератора. На полной скорости мощная машина врезалась в толпу боевиков, готовивших к бою минометы. Локис видел, как один из них, перелетев через капот, боком свалился под заднее колесо. Ревя мотором, японец влетел в аль-кураши, оставляя за собой пыльный шлейф. Бандиты открыли беспорядочную стрельбу. Несколько пуль щелкнули о толстые стальные борта пикапа.